На краю рая. В главах 41 по 43 книги «О разнообразии мира» Марко Поло рассказывается история о старике, живущем на вершине горы и обучающем наемных убийц. Он создает для них настоящий рай, штаб из которого может управлять их действиями. В великолепном дворце на вершине горы жил старик из страны Муликте, которого звали Алах-ад-Дин. За благородность и набожность его прославляли как пророка. Эти слухи он не опровергал, потому что фактически был привратником рая. В долине между двух гор он устроил тайный сад, войти куда не мог никто, кроме него и его наемников, которым он лично давал задания. В этом саду располагались самые большие и красивые особняки, которые только можно себе представить. Текли медово-молочные реки, а столы ломились от деликатесов. Среди цветов и фруктовых деревьев гуляли прекрасные девушки, облаченные в шелк и золото. Они знали все о том, как доставить мужчинам удовольствие. Если бы в те времена вы жили неподалеку, были достаточно здоровы и от чистого сердца верили в Аллаха, то однажды вы могли бы неожиданно проснуться в небольшом раю на земле. Это случилось бы после встречи со стариком, который вел бы с вами разговоры о Боге и угощал вином. Красавицы любили бы вас и выполняли все ваши желания, вы бы получали все, что только захотите. И это еще не все. Гашиш и другие интересные препараты сделали бы маленький рай, открывшийся вашим глазам, еще реальнее. В этом месте время пролетало бы незаметно, и вы бы жили, не зная страданий. Ведь вы, наконец-то, нашли свою обитель. Но лишь до тех пор, пока старик не захочет кого-то убить. Бесконечное удовольствие и невероятное счастье однажды внезапно подошли бы к концу. Вы проснулись бы на холодном полу дворца и не поняли, что произошло. Дрожали бы и страдали от ломки, испытывая невыносимое чувство утраты, ведь обретенный рай вдруг исчез. Дрожащим голосом вы объяснили бы старику то, во что не могли поверить. Старик ответил бы вам, изгнанному Адаму, что вы находились в том самом раю, о котором говорил пророк Мухаммед. Тут вам, вероятно, захотелось бы умереть. Мозг требовал бы гашиша, а тело, сжигаемое гравитацией, притягивало бы к полу, словно гигантский магнит. Вам захотелось бы лишить себя жизни, но удержало бы знание о том, что самоубийство — это смертный грех, и, совершив его, вы не сможете попасть на небеса. Взяв вас за руку, дрожащую от тоски по утраченному раю, старик сказал бы: «Я окажу тебе услугу». Она заключалась бы в следующем. «Есть один человек, который не чтит учение пророка Мухаммеда. Если ты убьешь его и вернешься сюда, то будешь вознагражден возвращением в рай. Если ты потерпишь неудачу или погибнешь, то окажешься рядом с пророком». Вы бы ни минуты не сомневались в его словах. На прощание добрый старик устроил бы в вашу честь грандиозный пир. Может, даже дал бы вам немного гашиша, чтобы вы смогли унять дрожь в руках, которыми будете держать кинжал. Итак, чтобы вернуться в потерянный рай, вы пересекли бы пустыню. Так начинается новелла о юном наемнике. Герой много дней и ночей спасается от песчаного ветра пустыни, рай и ад сливаются в единое целое, но в конце дым рассеивается, сверкает лезвие персидской сабли и проливается кровь. Страны Муликте, упомянутой в книге о разнообразии мира, на самом деле не существует. Муликте — форма множественного числа, образованная от мулахида, что означает «иноверец». Это название мусульманской шиитской секты исмаилитов, признающих только семь имамов. Описанная в романе история кажется вымыслом, но она произошла на самом деле. Хотя, конечно, в ней есть и преувеличение. Настоящая история намного более безжалостна. Молодой человек по имени Хасан ибн Сабах, который по происхождению являлся шиитом, был вовлечен в борьбу с суннитами, и его преследовали. Однажды, который раз спасаясь бегством, он встретил несколько группировок исмаилитов и попал под их влияние. Они верили в седьмого имама и были отвергнуты не только суннитами, но и некоторыми шиитами, которые являлись язычниками и считали своим спасителем 12-го имама. Чтобы распространять и защищать свои убеждения, им нужно было набрать силу, требовалось найти крепость. Хасан Сабах, который стал центральной фигурой в секте исмаилитов, понял, что большая скала под названием Аламут служит отличным естественным убежищем и построил в близлежащей долине две крепости, чтобы переманить местных жителей в свою веру. Но враги были слишком сильны, и их оказалось слишком много. Тогда исмаилиты выбрали тактику, которая позволяет добиться максимального эффекта, имея минимальные человеческие ресурсы. Они воспитывали молодых юношей, прививая им свою веру и убеждения, и по ночам отправляли их расквитаться с врагами. Так появился первый в мире секретный отряд убийц. Вопреки тому, что описано в книге о разнообразии мира, крепость Аламут не сильно напоминала рай. Это было очень аскетичное и религиозное место, почти как монастырь. Хасан ибн Сабах даже казнил своего сына за то, что тот выпил вина. Поскольку жили они обособленно, доступа к медицинской помощи у них не было. Опытный стратег, религиозный лидер и ученый Хасан изобрел для своих последователей лекарства. Разумеется, среди этих препаратов были и обезболивающие, например, гашиш. Со временем слухи о коварных убийцах канули в лету, а следом забылись и их методы утоления боли. Эта религиозная группировка, впоследствии ставшая прообразом Талибана, с приходом Рашид ад-Дин Синана, превратилась в политическую. В книге о разнообразии мира она называется «Старейшина на горе». В то время территория, на которой располагалась крепость Аламут, находилась под влиянием крестоносцев. Хотя они были мусульманами, угнетавшие их сунниты и христиане мало чем от них отличались. Но, как говорится, враг моего врага — мой друг, поэтому с христианами они действовали сообща. Их нанимали для охраны и устранения мусульманских лидеров. Религия перестала быть приоритетом. Они убивали, чтобы сохранить господство и заработать, и даже вступили в войну с Салах ад-Дином, который изгнал христиан. На этого легендарного исламского лидера совершалось несколько покушений, и все были делом рук исмаилитов. Конечно, Салах ад-Дин хотел отомстить. Он организовал военный поход и даже достиг стен крепости. Но Аламут была поистине благословенна, как думал Хасан ибн Сабах. Пока не прибыли непобедимые монголы и не подожгли ее, на востоке и даже западе почти 200 лет ходили легенды о ее неприступности. Уничтожение ассасинов исмаилитов было и результатом предательства, и простым убийством. Когда монголы, одолев своего давнего врага, династию аббасидов, направили мечи на исмаилитов, их предводитель Рукн ад-Дин сдался, поверив обещаниям о сотрудничестве и защите. Конечно, несмотря на предательство лидера, ассасины бились до самого конца. Аламут осадили, и постепенно крепость пала, в то время как гостеприимный Рукн ад-Дин предавался удовольствиям в своем замке. Аламут была благословенной крепостью и, по слухам, хранила множество тайн. Но в те времена монголов не могли остановить никакие стены. Они уничтожили врагов, и после битвы на месте крепости не осталось даже травы. Когда Аламут пала, предводителя исмаилитов, предателя Рукн ад-Дина, жестоко убили. Монголы позаботились о том, чтобы возмездие их не настигло. Говорят, что этимологические корни слова «ассасин», означающего «убийца», восходят к слову «гашиш». Общеизвестно, что наемники относились к постоянным потребителям гашиша. Однако некоторые считают, что своим происхождением слово «гашиш» обязано последователям Хасана ибн Сабаха. Неудивительно, что мне было некомфортно находиться рядом с Хёнкён. Я стал чувствовать неловкость сразу после нашего расставания, но сейчас ощутил ее еще сильнее. Она, видимо, думала иначе. Наблюдая, как, закончив работу, я собираюсь домой, она вдруг неожиданно предложила поужинать вместе. Возможно, она не придавала этому какого-то особого значения, ведь у нее хранились волшебные пилюли, которые дарили ей счастье. Они служили для нее крепостью. Хоть мне и стало неприятно, отказать ей я не смог. Вам это может показаться смешным, но я не настолько ужасный человек, чтобы не выполнить просьбу того, кого собираюсь убить. Не знаю, возможно, такого рода благие намерения — еще большая ошибка. Хён-кён была, как всегда, жизнерадостной и весело рассказывала о том, что у нее произошло с тех пор, как мы расстались. Как выяснилось, ничего особенного. Казалось, что пару раз она колебалась, будто хотела сказать что-то важное, но потом продолжала болтать о повседневном. Истории о том, как у нее сломался пылесос, пока она болела, не интересовали меня даже когда мы встречались, а сейчас уж тем более. Особенно сейчас. Она могла не рассказывать так детально, я все равно сам все знал. Как бы радостно ни звучал ее голос, стоило мне вспомнить, что она живет в полуподвале, меня не покидало чувство угнетения. Я понемногу начинал злиться. И зачем она вообще предложила встретиться? Но на самом деле так зол я был не из-за этого. Главная причина, по которой мне сейчас не хотелось находиться с ней рядом, заключалась в том, что накануне я закончил подготовку плана ее естественной смерти и отправил его в компанию. Придраться ни к чему не вышло бы, на теле не должно было остаться практически никаких следов. Я был вполне удовлетворен. Наклеивая на конверт марку, я почти похоронил ее в своем сердце. Для меня она была все равно, что мертва, и теперь мне казалось, что я ужинаю с покойницей. Еда казалась резиновой, я сидел как на иголках. Не выдержав, я перестал ковырять недоеденное блюдо и отложил вилку. «Какого черта ты предложила мне поужинать?» «А что такого? Разве мы уже и поесть вместе не можем?» Искусственная улыбка исчезла с лица Хён-кён. Ну, не то чтобы прям не можем. Не мог же я назвать ей причину, потому что я собираюсь тебя убить. Я хочу уволиться. Вдруг выпалила она, глядя мне в глаза. У меня в голове и так была каша, но теперь стало еще хуже. Зачем она мне это говорит? В чем причина ее увольнения? Что же такое она узнала, что решила уйти? Почему компания хочет от нее избавиться? Уж не пытается ли она сейчас меня шантажировать? Почему? Из-за чего? Достало все. Ну и что это значит? Достало. Что именно достало-то? Инстинкты подсказывали, что пора убираться. Что-то было не так. Насколько много она узнала? Дурное предчувствие расползалось, словно огонь от упавшего в тростниковое поле уголька. Очевидно, что если я ничего не сделаю, оно сгорит. Но проблема была в том, что я не знал, куда именно упал уголек. Стоп. А не догадалась ли она, что я планирую ее убийство? Ты не думал, что мы еще можем все вернуть? Эти слова заставили меня нахмуриться, что не ускользнуло от ее внимания. Я мгновенно пожалел об этом, но было уже поздно. Мог бы догадаться еще, когда она предложила поужинать. Она хотела встретиться не потому, что что-то узнала, и не потому, что хотела что-то от меня получить. Ей просто нужен был я сам. Если честно, мне даже стало приятно, что кто-то вот так во мне нуждается, но я все равно должен был ее убить. И даже если этого бы не потребовалось, я все равно бы ее не выбрал. Так что я решил быть честным. Вне зависимости от того, что она знает, скоро ей предстояло замолчать навсегда. У меня есть любимая девушка. Скоро я сделаю ей предложение. На мгновение лицо Хён-кён приняло незнакомое мне выражение. Ни грусть, ни гнев, ни смирение, а что-то очень тонкое и непонятное. Но счастливой она точно не выглядела. «Даже если у тебя кто-то есть, мне все равно», — произнесла она с безразличием. Когда она сказала это, я почувствовал некоторое облегчение. В конце концов, она, видимо, просто рассчитывала обновить за мой счет гардероб, то есть переспать со мной и получить больше брендовых вещей. Проще простого. Но я не мог снова начать с ней встречаться. У меня появилась девушка, которую я по-настоящему полюбил, и разрушать эти отношения я не хотел. «Если тебе что-то нужно, то только скажи, я все сделаю. Но ты же знаешь, как раньше, уже не будет». Она вымученно улыбнулась. «Нет, я не из-за этого. Я...» Ничего не изменилось. Что бы она ни сказала, мне хотелось лишь прекратить этот долгий, похожий на игру в прятки разговор. Однако, если не провести четкую линию, она не сдастся. «Ничего, если ей будет больно». Я прервал ее и четко произнес: «Не равняй меня с руководителем филиала». «Она что, сейчас заплачет?» Хён-кён сразу же покачала головой, словно стряхивая назойливое беспокойство, и ответила энергично и весело: «Что ж, давай больше не будем об этом». «Но я понимал, что сейчас натворил». Она сидела с мертвым выражением лица. Я ничего не мог поделать. Это она всегда проявляла сообразительность, когда мы встречались. Теперь я провел между нами черту и больше не собирался ее переступать. Но почему она была такой странной? Что, черт возьми, она знала? Мне потребовалось немного времени, чтобы понять, что я неправильно ставил вопрос. На самом деле, важно было не то, что узнала она, а то, чего не знал я. Но действительно грустным казалось то, что ее судьба не сильно изменилась. В компании приняли решение, и все покатилось по наклонной. Через неделю она покончила жизнь самоубийством. Мне немного неловко упоминать об этом, но что поделать? Все произошло быстрее, чем я ожидал. Обычно на реализацию моего плана компании требовалось около 2 недель. Видимо, она узнала что-то очень серьезное, и на этот раз в компании были особенно нетерпеливы. Но в итоге оказалось, что я был неправ.